Помолвка. Интерлюдия 19. Вышедший из портала следом за Георгом Дориан удивлен был не меньше оставшихся в усадьбе. Георг, а давно королева стала дорогой? Или совместный сон в одной кровати улучшает отношения? Учти, я тебе давно говорил об этом. Дар, вот помолчи сейчас, а? Сам пока не знаю, но после покушения на сына вроде как совсем другую Элиану увидел. И она мне нравится, в отличие от предыдущей Элианы, холодной стервы. А сегодня, когда увидел ее такую маленькую и этот ревущий вал воды, я ужасаюсь от мысли, что она могла погибнуть, и восхищаюсь, что моя королева такая сильная, бесстрашная. В общем, мы понемногу находим общий язык. Я вот что тебе скажу, Георг. Я тоже сегодня понял, что не могу потерять Анну. Мне нужна именно она. Спокойная, надежная, готовая отдать себя за свою семью. И она мне нравится настолько, что мне плевать на скандал, сплетни про мезальянс. Могу отказаться от герцогского титула, если надо, но я на ней женюсь. Завтра же ей признаюсь и попрошу ее руки. Мне плевать, что у Анны нет титула. Жить мне не с титулом, а с ней. Король, сидя за своим столом, крепко потер лицо ладонями. «Да не бунтуй ты. За сегодняшние дела все равно им надо награду выдавать. Не думаю, что им нужны деньги или поместья. А вот титулы им придется дать. Наша аристократия попытается сожрать меня за это, но плевать на них. Ни один из магов-аристократов не встал на защиту людей долины, а они пошли. Надо будет известить всех об их поступке и о том, что Элиана тоже там была и работала вместе с ними. Завтра напишу указ. Ты, кстати, узнай, кто ломился в покои королевы и что известно из горного лагеря. Наши люди не пострадали? И где, наконец, Крейтон? Потом придешь и вернемся в яркую звезду. Я последнее время боюсь оставлять одних жену и сына». Дориан двинулся к двери, остановился и сказал: «Георг, если уж совсем по-честному, то титул Анне ты остался должен еще с момента спасения твоей жизни. Я уж не говорю про жизнь Филиппа. Ты несправедлив. Иди уж, борец за народные права, а то я не понимаю. Я и так был намерен это сделать, ждал только, когда ты поймешь свои чувства к Анне». Утреннее оглашение короля о своем указе вызвало у нас кратковременный ступор и мысли: «А зачем нам это надо и чем это нам может грозить?» Немного успокоило то, что никаких дополнительных плюшек к титулам нам не прилагалось. Нафига нам их графство и баронство, если у нас времени едва-едва хватает на собственные дела? В результате решения мы все получили дворянские титулы. Все, кроме Николая, получили баронские наследуемые титулы, а Коля у нас нынче граф Трумель. Правда, Митрич съехидничал, платя Кольке за все его шуточки. «Нет, Колян, надо было тебе титул дать не по названию города, а по названию той самой речки. И был бы ты у нас граф Трумка». Посмеялись и разошлись. Георг зашел ко мне в кабинет, хотел сообщить некоторые новости из мира заговоров. «Тессанна, я еще раз должен выразить вам свое восхищение делами и поступками вашей семьи. Вы очень много сделали для нашего королевства, да и в целом для мира. Должен сказать, что переговоры с правителями соседних государств идут успешно. Выработана единая политика в плане магии, осталось только встретиться с южными правителями и заморскими странами. С заморскими правителями надо встречаться где-то на нейтральной территории. Теперь у меня основные заботы во внутренней чистке моих управленцев. Последняя группа заговорщиков была вчера уничтожена при взрыве скальной запруды у озера. К сожалению, лорда Крейтона среди погибших не опознали. Но, вероятнее всего, он уже давно за границей. В другом государстве скрывается. Обстановка во дворце сейчас спокойная, так что королева и принц возвращаются домой. Вам тоже будет спокойнее, вы можете заниматься своими делами. И еще раз спасибо». «Ваше Величество, у меня есть некоторые вопросы. Ваш придворный целитель все больше вызывает вопросов в своей компетенции. Складывается впечатление, то ли он учился плохо, то ли и вовсе не учился. И способностей к целительству у него совсем мало. К Кто только решил, что он должен учиться на целителя такого ранга? Нет у него таких способностей. Гоните его в зашей. Лучше поменяйте законодательство и возьмите иномирцев, пока обучаете нового целителя. А вы-то, Санна, не желаете на место придворного целителя? Я был бы очень рад этому. Я замахала руками. Что вы, ваше величество, нет. Я не смогу жить у вас при дворе. И обычаев не знаю, и с придворным этикетом у меня не очень. И ко двору точно не придусь. Да и здесь у меня работа, семья, дела. Лучше я буду местных девушек обучать медицине, у кого будут проявляться способности к целительству. Сейчас у меня обучается группа девушек. Через год они смогут самостоятельно работать в селах не только травницами, но и среднего уровня целителями. Король заинтересовался. А если вы возьметесь учить не только из вашей провинции учеников? Если мы из нашего королевства будем отправлять желающих, а вы уже сами отбирать будете, годны они для целителей или нет? Ваше Величество, вы же понимаете, что для этого необходимо помещение, общежитие, база для практики, сама лечебница, в конце концов. Это как раз самое простое, Тессанна. Главное, чтобы кто-то мог обучать учащихся. Сир, вообще было бы очень неплохо, чтобы целители смогли встретиться хотя бы и в столице, поделиться опытом, разными знаниями. Может, кто-то тоже захочет обучать местную молодежь. В моем мире это весьма полезное дело. Не могу сказать, что сегодня решу этот вопрос, но вскоре об этом подумаем. А пока я объявляю о наборе для желающих на обучение целительству. На этом монарх отбыл, оставив меня наедине со своими думами. Ой, не зря говорили у нас на земле, инициатива наказуема. Королевская семья отбыла по месту проживания. Остались мы одни. Если не считать Дариана, который упорно дожидался, когда мы закончим разговор с королем. Анна, вы не могли бы уделить мне немного времени для очень важного для меня разговора? Ой, какие мы серьезные и напряженные. Так только свататься ходят. Разумеется, Дариан, проходите. Чай, кофе? Дар покачал отрицательно головой. «Анна, я не знаю, как мне вам сказать. Не приходилось ранее говорить это, но я сейчас решился. Анна, вы мне очень нравитесь. Да что там скрывать, я вас люблю. И хочу, чтобы вы стали моей женой. Очень хочу». Голос герцога постепенно становился тише. Он смотрел на меня с отчаянием, ожидая отказа. А я зависла, не находя слов для ответа. С одной стороны, Дариан мне очень нравился, и такой исход вопроса был бы вполне уместен, а с другой стороны, я боялась. Боялась поверить, боялась опять ошибиться, боялась неравного брака. Давным-давно я горела от любви, ярких чувств и эмоций. Но постепенно все сошло на нет. Все угасло, оставив за былым огнем лишь холодный пепел. А здесь и вовсе нет тех ярких взрывных эмоций, лишь ровное уютное тепло. А может, так и будет лучше? Ровного тепла хватает дольше, чем яркого, но быстрого. Я тяжело плюхнулась в кресло, только сейчас осознав, что мы так и стоим посреди кабинета. Присаживайтесь, Дариан. Простите мою невежливость, это я от растерянности. Не стану скрывать, вы мне очень нравитесь. Очень. Я скучаю, когда долго вас не вижу, и очень переживаю, когда вы подвергаете себя опасности, носясь по стране за этими заговорщиками. Я не могу сказать, что у меня просто невероятные чувства к вам, страсть и прочее. Я не ищу выгоды в браке, вы это понимаете и так. Но думаю, нам будет хорошо вместе. Я не против вашего предложения. Сколько у вас положено времени от помолвки до свадьбы? Дариан облегченно выдохнул. Разжал сцепленные от напряжения в ожидании ответа зубы. Она не отказала. «По-разному, Анна, от пары месяцев до года. Но я готов махнуть рукой на все приличия и назначить свадьбу в течение месяца». «Ну нет. Не хочу дать пищу для досужих домыслов. Да и проверить свои чувства тоже не лишнее. Есть у меня неплохое предложение. Сейчас я его озвучу». «Дариан, а если мы сейчас объявим о помолвке, в течение полугода будем женихом и невестой, а затем начнем готовиться к свадьбе. Как раз полгода и уйдет на подготовку. Вот вполне приличный год и получится. Зато и сплетен не будет, и обстановка в королевстве улучшится. И мы оба сможем завершить все срочные дела. Так вас устроит?» Дариан быстро-быстро закивал головой. Он настолько был счастлив от согласия моего, что год казался ему ерундовым препятствием. «Да, Анна, это просто отличный вариант. Я согласен. Теперь я могу навещать вас чаще?» Я рассмеялась. «Дариан, ну конечно. И если вам не трудно, я хотела сказать, в моем мире среди близких людей, а жених и невеста — это близкие люди, принято обращаться друг к другу просто на «ты» и по короткому имени. Зовите меня Аней. Аня — это короткое имя от полного Анна. Мне будет приятно». Дариан просиял. «Аня, мне это так нравится. А меня друзья зовут Дар, так проще. И, разумеется, на «ты». А можно я и твоих близких буду называть тоже по именам и на «ты», и они также ко мне?» «Приглашаю тебя на ужин. Тогда и объявим о своей помолвке». На этом мы расстались. У Дариана было много дел в столице, а у меня мои повседневные дела. Перед обедом Ники объявил нам, что ему удалось найти пару семей домовых, которые согласны прийти в нашу семью и принять наши клятвы и принести свои. Колян сразу закричал: «Одни мои, никому не отдам!» Варя и Петр тоже сразу согласились на еще одну семью домовых. Митрич промолчал. «Что это? Неужели Тиранера против?» «Митрич вроде бы с нашими домовыми отлично ладит. С Никеем даже ведут по вечерам философские беседы. А в Видаре своем помощнике души не чает. Надо бы поговорить с Митричем». Утро, как обычно, принесло новые задачи, новые вопросы. Вчера за ужином мы с Даром объявили о своей помолвке. На ужин Дар по своей инициативе пригласил и королевскую семью. Молодец, я от неожиданности и скоропостижности помолвки даже не догадалась. Сначала все замерли, но через минуту, придя в себя от такой новости, начали поздравлять. Вначале, конечно, наши кинулись с поздравлялками. Коля чмокнул в щеку меня, хлопнул Дариана по плечу. Затем Варя аж всплакнула от умиления. Петя вежливо пожал руку Дариану, осторожно обнял меня. Митрич как-то неловко тоже нас поздравил. Не забыть бы поговорить с ним. Королева была искренне рада, поздравила, предложила свою помощь в организации свадьбы. Я осторожно напомнила, что это случится не ранее, чем через полгода, и тогда я обязательно воспользуюсь ее предложением. Король? Ну, это король. Он молчал, пока все шумно поздравляли, но когда немного стихли, сказал, серьезно глядя на Дариана: «Дар, я ужасно рад за тебя, но ты, надеюсь, все хорошо обдумал? Например, как и где вы будете жить? Анна минимум 5 лет должна прожить в этом городе, а ты работаешь в столице». «Не переживай, Георг, я все хорошо обдумал. Я не буду настаивать, чтобы Анна занималась только нашим домом и семьей. Я понимаю, что это не для нее. С порталами нет разницы, где работать, а через 5 лет посмотрим. Так что все в порядке. И не волнуй Аню своим королевским произволом». Дариан нежно поцеловал мне руку. «Интересно, и долго у нас будут эти пионерские отношения?» «Да я поцеловаться нормально хочу». Чтобы сгладить неловкость после слов короля, Дар оживленно заговорил: «А знаете, кто так вчера напугал Маю с малышами во дворце? Это герцогиня Даймар рвалась увидеть ее величество. Пронесся слух по дворцу, что ее величество давно не видели во дворце, и она пришла лично убедиться, чтобы устроить скандал его величеству. Сегодня она прибыла с кучей свидетелей, и на тебе, ее величество находится в своей гостиной. Скандал не получился, герцогиня в конфузе. Простите, ваше величество, это ваша матушка, конечно, но больно уж забавно было видеть ее изумление». «Ничего, лорд Дариан. Зато я была избавлена на сегодня от матушкиных нравоучений. Леди Анна, не могли бы вы уделить мне несколько минут после ужина?» Разумеется, я согласилась. Оказывается, Элиана хотела попросить разрешения забрать из королевских апартаментов ту одежду, что сшили для нее у нас. Очень ей понравилось. И если я не буду против, пользоваться услугами нашей Люсии. Наше нижнее белье ей очень понравилось. «Особенно тот красный комплект», — добавила королева, почти сравниваясь цветом щек с тем самым комплектом. Видимо, король заценил бельишко. Вот так прошла моя помолвка. На безымянный палец левой руки Мне водрузили фамильный перстень с изумрудом, который не давал согнуться фаланги пальца. Я тоскливо взглянула на Дара. Он понятливо усмехнулся и, наклоняясь ко мне, прошептал: «Не огорчайся, это официальный перстень. На днях я принесу более удобный. Просто сегодня было необходимо засвидетельствовать помолвку этим кольцом, чтобы родовая магия признала тебя. А она признала. Видишь, кольцо точно по пальцу».